что это, массовый гипноз?» Дельняне молчали. Вадим неотрывно смотрел на картину. Он вспомнил озеро в лесу и следы маленьких босых ног на песке. Он испуганно вскрикнул, увидев их. А потом они вместе переплывали озеро туда и обратно, кто быстрее. И она сказала: «Я думала, что это из чащи медведь выходит». И он потом все осмотрелся в зеркало. Неужели похож на медведя? Неужели такой большой и сильный? Но в зеркале отражался худощавый юноша. Вопросительная улыбка. После той встречи он часто приходил к озеру и подолгу смотрел в воду. Там он видел серебристые облака и среди них свое лицо. А однажды рядом с его лицом появилось еще одно с пухлыми губами и вздернутым носиком. Он услышал рядом с собой чье-то учащенное дыхание. Повернул голову и увидел А. Дальнянин смотрел на картину затуманенными глазами, как будто она нашла отклик и в его памяти. Вадим снова смотрит на картину, но думает о той, что говорила медведь из чащи. Если бы они вновь встретились, он бы сказал ей слова, которых не нашел тогда на земле. Он бы сказал о бесконечной ночи космоса, о страшных пустынях чужих планет, когда прошлое согревало настоящее, а воспоминания о ней были глотком воды в пустыне. Светов с удивлением переводил взгляд со своих товарищей на Даниан. На лицах А и Ула отражались те же чувства, что и на лицах людей. Если бы он мог присмотреться повнимательнее, то определил бы некоторое запаздывание реакции у хозяев планеты. Постепенно А становился как бы двойником Вадима, а Ул — копией Роберта. Так они теперь были похожи. Затем они словно поменялись ролями. А стал двойником Кима, а Ул... На кого же он так похож? Светов мучительно вспоминал и не мог вспомнить, хотя для этого ему достаточно было бы взглянуть в зеркало. И когда Светов, наблюдая за Вадимом, с нежностью прошептал: «Почему же ты так волнуешься, мальчик?», то же самое прошептали губы Дальнянина, словно вдохнули перед ним его нежность. Рука Ула невольно потянулась к голове Вадима и погладила его мягкие волосы. И где-то очень далеко, но в пределах этого зала, тонко зазвенели серебряные ликующие колокольчики. Вадим обернулся к Улу, а когда опять посмотрел на картину, увидел на ней вместо лесного озера лишь хаотичное переплетение изломанных линий. Сначала он не поверил своим глазам, ищущий взгляд стал растерянным, а потом у него опустились плечи, и весь он обмяк. Что-то горько зазвенело в душе, как порванная струна. Он не выдержал и с ненавистью, глядя на Дальнян, проговорил: «Так все это обман? Что определяет обозначение обман? И почему ты недоволен?» — спросил Ул. Губы Вадима изогнулись. Обвинительные слова готовы были сорваться с них, но Светов предупредил его. «Обман — это когда человек думает одно, а выходит другое. Человек должен добиваться, чтобы вышло то, что задумал. Он должен быть благодарен тому, кто помог осуществить задуманное», — сказал Ул. На что он намекает? Светов пытался найти связь между словами Дальнянина и тем, что они все только что пережили. Неужели здесь имело место не западня, а ошибка? Он с удивлением подумал, что готов и к этому. Почему нас все происшедшее так поразило? Разве в нашей памяти не живут десятки и сотни людей, и многих из них мы можем представить себе так ясно, как будто они перед нами? Разве не умеем мы так сильно вообразить встречу с ними, что переживаем ее по-настоящему? Разве в тайных своих надеждах и желаниях мы не подготовлены к тому, что память может материализоваться? Почему же эти способности памяти не доставляют нам такого же удовольствия, как то, что случилось здесь? Тишина тянулась слишком долго и начинала казаться многозначительной. Нарушил ее А.